59. Я уже говорил, зря вы это читаете. Теперь я понимаю, что следовало выразиться иначе. Зря я это пишу. На протяжении бесчисленных дней и ночей я заполнял гладкие веленевые страницы воспоминаниями об Энее. Энее-девочке. И ни словом не обмолвился о той, кого вы знаете как мессию и кому, быть может, ошибочно поклоняетесь. Но я писал не для вас, и, как выяснилось, не для себя. Своими воспоминаниями я оживил Энею ребенка, потому что хотел, чтобы ожила Энея женщина. Ожила, вопреки логике, вопреки истории, вопреки безнадежности и отчаянию. Каждое утро, когда автоматически вспыхивают лампы, я просыпаюсь в кошачьем ящике Шрёдингера 3×6 метров и с изумлением обнаруживаю, что еще жив, что так и не почувствовал ночью миндального привкуса. Каждое утро я сражаюсь со страхом и отчаянием, пишу воспоминания и аккуратно складываю в стопку веленевые странички. К сожалению, здешняя система переработки далека от совершенства. Больше дюжины страниц за раз она не выдает. Вот и получается, что мне приходится запихивать в рециркулятор первые страницы рукописи. Они выходят чистенькими и свежими. Садись и пиши. Змея, которая гложет собственный хвост. Настоящее безумие. Либо истинная сущность здравомыслия. Вполне возможно, процессор в текстовой палете запоминает все, что я пишу. Он запомнит и то, что мне еще предстоит написать. Если, конечно, судьба будет благосклонна. Но, честно говоря, чихал я на процессоры и на судьбу. Меня интересует лишь та дюжина страниц, невинно чистых поутру и заляпанных чернилами, заполненных мелким бисерным почерком к вечеру. На этих страницах каждый день оживает Энея. Прошлой ночью, когда огни в камере погасли, и от Вселенной меня отделяла разве что статико-динамическая капсула застывшей энергии, в которой хватало места и флакону с цианидом, и таймеру, и счетчику радиации. Так вот, прошлой ночью я услышал, как Энея окликает Рауля Эндимиона по имени. Я сел. Царил непроглядный мрак, но я настолько разволновался, что позабыл включить свет. Я был уверен, что сплю, но тут ее пальцы коснулись моей щеки. Это были ее пальцы. Уж мне ли не знать? Я целовал их еще, когда Энея была ребенком. Поцеловал их в ту ночь, на прощание. Ее пальцы коснулись моей щеки. Пахнуло знакомым ароматом. К моим губам прильнули милые губы. «Рауль, хороший мой, мы уходим отсюда», — прошептала она. «Не сейчас. Когда ты закончишь свою историю? Как только все вспомнишь и все поймешь. Я потянулся к ней, но она словно отступила. Когда зажглись огни в камере, никого не оказалось. Я расхаживал по своему эллипсоиду, пока огни не вспыхнули вновь, уже утром. В те бесконечные месяцы я боялся вовсе не смерти. Энея научила меня относиться к ней как к неизбежности. Я боялся безумия. Почему? Потому что безумие лишило бы меня воспоминаний об Энее. Внезапно мне бросилось в глаза, что текстовая палета включена. На миг я застыл, как вкопанный. Перо высовывалось из-под крышки. Когда мы путешествовали по Вселенной с Энеей, я заметил у нее привычку засовывать перо меж страниц дневника, который она вела. У меня задрожали руки. Я рециркулировал то, что написал вчера, и включил принтер. Из устройства выползла одна единственная страница. Я сразу узнал почерк Энеи. Это был своего рода поворотный пункт. Либо я действительно обезумел, либо спасен и воскрес для новой жизни. Читайте и судите сами. Скажу лишь, что прочел ее с надеждой на спасение. Не на духовное, а на физическое, на телесное воссоединение с той, кого помню и люблю больше всех на свете. Иначе, на мой взгляд, читать и не стоило.